Август Пулман далеко не обычный парень. От других ребят он отличается изувеченным лицом, которое потерпело 20 хирургических вмешательств. Его родители, опасаясь за сына, всячески пытались оградить мальчишку даже от самых незначительных преград. Однако вскоре им все же пришлось отправить Августа в обычную школу, где он впервые познакомится со сверстниками и будет вынужден пережить постоянные насмешки. Трудности общения и первые встречи помогут ему найти настоящих друзей, обрести веру в людей и стать полноценным человеком. Все препятствия и новые впечатления он уверенно преодолевает, несмотря на отличительные черты своего необычного лица. Lionsgate. Это 50 VIC. Participant Media. Walden Media. Mandeville Films. Активация завершена. Вас понял. На фоне нарисованных звезд движется вверх космонавт. Космонавт опустился вниз. Мальчик в шлеме космонавта скачет на своей кровати. Я не такой, как другие дети. Правда, я делаю то же, что и они. Ем мороженое, катаюсь на велике. Я круто играю в спортивные игры. На моем Xbox'е. Я люблю Майнкрафт, науку и наряжаться на Хэллоуин. Я люблю сражаться на световых мечах с моим папой и смотреть с ним «Звездные войны». И злить мою старшую сестру. Мальчик играет на приставке. И я, как любой мальчик в 10 лет, мечтаю полететь в космос. Вот только выгляжу я не так, как другие. Мое рождение было тоже необычным. Ужасно смешным. Вы спросите, что там может быть смешного? Там был молодой практикант. Сегодня мой первый день. А папа все снимал огромной камерой. И там было то, что необходимо любой хорошей шутке. Смешная концовка. Он идет! Женщина рожает. Мужчина снимает на камеру. Медперсонал хлопочет возле них. Все испуганным лицом смотрят на плачущего новорожденного. Медсестра хватает ребенка и убегает. Беги за ними, мой малыш. Идите, сэр, идите, беги, мы здесь тебя. Разберемся. Отец бежит за ними. С тех пор я перенес 27 операций, чтобы я мог без аппарата дышать, видеть, слышать и даже чуточку лучше выглядеть. Но я все равно отличаюсь от остальных. Он сказал, что не хочет этого. Но он готов. Нет, он не готов. Я не могу учить его дома всю жизнь. Чем дольше мы ждем, тем труднее ему будет. В этом году начинается средняя школа. В классе все будут новенькими. Но с такой внешностью он будет только один. Ты можешь положить полотенце и послушать. Мы отдаем его на растерзание. И ты это знаешь. Я никогда не буду таким, как другие дети. Когда те приходят на площадку, никто не убегает в ужасе. И на других детей никто не таращится. А если и таращится, то им все равно. Мальчик закрылся в комнате. Мальчик подходит к окну. Снимает шлем, и видно его изувеченное лицо. Меня зовут Огги Пулман. Через неделю я иду в 5-й класс. Я еще никогда не был в школе. И поэтому мне ужасно страшно от того, что меня ждет. Мальчик ложится в постель. Миссис Пулман, очень рад вас видеть. А ты, наверное, Огги. Приятно познакомиться. Я мистер Ташман. Можешь посмеяться, Ташман. Такая фамилия. Зад. Задница. Задмен. Мистер Тухос. А потом весной у нас научная выставка. И, как я понял со слов твоей учительницы, ты получишь первый приз. Ты слышишь, Оги? Ну, а в самом конце года будет поездка в заповедник Пенсильвании. Лучшее событие учебного года. Обещаю. О, вот и они. Мальчик оборачивается и видит троих школьников. Отлично. Кто они? Тебе полезно познакомиться с будущими одноклассниками заранее. Что скажешь? Это надо сейчас? Они учились тут в начальной школе, все знают. Они тебе все покажут. Все будет хорошо. Мальчик выходит из кабинета директора и знакомится с одноклассниками. Оги, это Джек Уилл, Джулиан и Шарлотта. Ребята, это Оги Пулман. Привет. Привет. Привет. С детьми сложнее, чем со взрослыми. Вначале у всех одинаковое выражение лица, но дети хуже это скрывают. Поэтому я всегда опускаю глаза. По обуви можно многое сказать о человеке. Этот мальчик из богатой семьи. Этот из бедной. Ой-ой, а у этой не все дома. А я в рекламе снимаюсь. Правда? Да, про Тейд. Покажете Оге нашу школу? Возвращайтесь через полчаса. Ребята уходят с новым одноклассником. Я снимаюсь с 2 лет. Сначала в местных роликах. В 3 года меня сняли в рекламе Nestle. Было трудно. Я не переношу лактозу. Приходилось все выплевывать в ведро, потому что... Так, это наш класс. Руководитель мистер Браун. Мама говорит, он странный. Потом я пела в хоре на рождественском концерте. Передавали по радио Сити. Пробовалась в мюзикл на Бродвее. Хотели дать роль Молли, но потом взяли кого-то другого. Эй, Шарлотта, у тебя рот закрывается? Так, это столовая. Ну, для школы. Еда тут так себе. Или ты ешь что-то особенное? Мальчик отрицательно мотает головой. Заходит в класс астрономии. Ух ты! А я тут еще не была! Как интересно! Так, естествознание для тебя сложный предмет. Ты тут долго не задержишься. Не обижайся, но ты ведь не учился в школе. Эй, он учился дома. Просто предупреждаю, этот предмет тебе не по силам. Ты тоже записался на этот курс? Ха-ха, значит, облажаетесь вместе. Лучше не мешай. Пусть он сам посмотрит. Ладно. Тут и смотреть-то не на что. Парты, стулья, инкубатор, горелка Бунзена, крутые научные стенды. О, губка для стирания. Он знает, что это такое. Откуда я знаю, что знает? Он же молчит. Ты же знаешь, что такое губка, правда? Слушай, ты скажи им что-нибудь. Да, я знаю, что такое губка. А тебя зовут Джек или Джек Уилл? Хм, ты подумал, что его зовут Джек Уилл? Да, меня часто называют полностью по имени и фамилии. Не знаю почему. Что еще хочешь спросить? Я вот что хочу спросить. А что у тебя с лицом? Кончай. Ты в аварию попал или что? Джулиан! Что? Ташман разрешил задавать ему вопросы. Но не грубые. И мистер Ташман сказал, что он таким родился. Да я помню. Просто подумал, там и пожар был. Все, Джулиан, заткнись. Сам заткнись. Заткнитесь лучше оба. Нет, пожара не было. А слово «бредмет». Что? Ты произнес это слово через «б». Бредмет. Дважды. Надо говорить правильно. предмет. Может, моей маме и тебя поучить? Мальчики перекинулись взглядами, и Август вышел из класса. Вид на дом Пулманов. Семья готовится к ужину. Ну что, расскажешь, как прошла экскурсия по школе сегодня? Директор школы мистер Ташман только и говорил о том, какие эти дети славные. А Джулиан? Так он просто ангел? Нет. Не ангел? Он из тех, что в присутствии взрослых один, а наедине с детьми совсем другой? Да, такой. Тогда, да, тебе трудно, но ты должен понять. Скорее всего, у него занижена самооценка, а ты постарайся просто выше быть. Хорошо? Хорошо. Молодец. Вей, я возьму пиццу, а ты бери сахар. Оги, послушай. Если тебя будут донимать, не стесняйся сразу давать обидчику сдачи. Никого не бойся. Почему ты шепчешь? Потому что боюсь маму. Постарайся быть выше. Не обращай внимания. И все. Оги, поверь, сейчас удачное время, чтобы начать ходить в школу. Класс формируется заново. Ну, если ты твердо не хочешь... Нет, я пойду, я хочу. Правда? Скажи, почему? У них будет естествознание. И мне нужен учитель получше. Ух ты! Вот это да! И ты это стерпишь, мам? Мне нужна поддержка. Твою жену страшно оскорбили. Саша, ну ты мне ответишь. Щекочи его! Чего ты? Давай, я его держу. Щекочи его! Вся семья ведет Августа в шлеме космонавта в школу. После школы я буду ждать тебя здесь. Хорошо? Прямо здесь. Я тебя тоже. Жду тебя здесь. Ты меня слышишь? Только не волнуйся. У нас будет мужской разговор. Так, я дальше не пойду. Дальше отцам запрещено. Приходить с родителями считается не круто. Но ты же крутой. Я-то крутой, пожалуй. Но приходить с родителями в школу не круто. И такие шлемы тоже. Открывает стекло шлема. Эй, два правила. Первое. Поднимай руку лишь один раз, даже если знаешь все ответы. Кроме науки, там полно вопросов. Принято. Второе. Тебе покажется, что ты один, Оги, но это не так. Принято. Ну что, снимаем? Давай. Сейчас еще не Хэллоуин. Так, приготовиться. Отец снял шлем. Август обнял отца. Я люблю тебя. Я тебя тоже. Повеселись. Пока. Семья смотрит, как Август идет в школу. Боже, только бы они его приняли. Во дворе школы все расступаются. Август в то же время представляет, что все им восторгаются. Мама говорит, если тебе плохо в каком-то месте, представь, что ты там, где тебе хорошо. Идет коридором школы, и все на него оборачиваются. Скорее бы уже Хэллоуин. С Зашел в класс, и все на него смотрят. Он ищет место, где сесть. Так, садитесь. Все по местам. Занято. Извините. Вы нашли себе парту? Да? Все уселись, молодцы. Ну что ж, некоторые из вас уже друг друга знают, да? Другие новенькие, привет. Итак, меня зовут мистер Браун, а ты опаздываешь. Да, простите, пожалуйста. Я помогал расставлять стулья для собрания. Это похвально. Кто-нибудь из вас знает это слово? Никто? Нет? Наставление – это ведь какое-то важное правило. Как слоган? Да, верно. Или как известная фраза, или слоган на коробке печенья. Наставления побуждают нас каким-нибудь действием, помогают выбрать правильное решение, когда это сложно. Вы думаете, зачем я завел об этом речь в такую рань? Сейчас объясню. Наставления многое могут рассказать о нас самих. Кем я хотел бы стать в жизни? Задавайте себе этот вопрос постоянно. Кто я? Что я за человек? И вот что мы сделаем. Подумайте и скажите о себе две вещи, которые нам всем нужно о вас знать. Я первый. И первая вещь – я работал на Уолл-стрит очень долго. И вторая – я ушел ради моей мечты стать учителем. Так, кто следующий? Да? Джулиан Албанс. Здорово, что вы стали учителем. Большое спасибо, Джулиан. А теперь задание. Хорошо. Первое. Мне купили Battleground Mystic для приставки. И второе. Мы купили стол для пинг-понга. Отлично. Есть вопросы к Джулиану? Да. А Battleground Mystic для одного или нескольких игроков? Нет, не такие вопросы. Итак. Учитель обращает внимание на Августа. Привет, меня зовут Август Пулман Оги. И у меня есть сестра Вия и моя собака Дейзи. Я люблю «Звездные войны». Я ответил на 3 вопроса. Да, простите. Ну, по-моему, это тебе большой плюс. Большое спасибо, Оги, молодец. Кто дальше? О, у меня есть вопрос к Огги. Зачем тебе косичка сзади? Ты типа падаван? А что такое падаван? О, это из «Звездных войн». Падаван – ученик джедаев. Кто твой любимый персонаж? Боба Фетт. А Палпатин? Тебе нравится? Ауч. Ладно, обсудим «Звездные войны» на перемене, хорошо? Итак... Кто прочтет наставление на этот месяц? Я! Так, как тебя зовут? Саммер. Саммер. Прочитаешь? Выбирая между правотой и добротой, выбери... доброту. Мама Августа счастливая сидит за столом кухни. Август кушает в столовой. Привет! Можно с тобой? Конечно! Ты ешь как сарлак, мой юный падаван! Расстроенный Август перестал есть. Первый закон Ньютона. Движущееся тело будет двигаться, пока Нет, я понимаю, вы этого еще не знаете. Не испытает воздействия. Пока не испытает воздействия. Прекрасно. Что это значит? Движущийся объект изменит скорость или направление, если что-то заставит его это сделать. Августа в спортзале используют мишенью вышибала. Эй, Палпатин, слышал? Косички подаванов уже давно отстой, говоря предметно. Косички отстой. Всегда были отстой. Пока. До завтра. До завтра. Балбасин. Идет со школы. Мать встречает. Привет. Привет, мам. Разозленный Август заходит в комнату сестры. Оги, надо стучать. Слушай, я серьезно. Над тобой что, смеялись? Выходит. Все молча ужинают за столом. У меня был прекрасный день. Это так, разряжаю обстановку. Да, Дейзи? Да, умничка. А я сегодня ходила в Кинко, чтобы извлечь из этой штуки мою диссертацию. Ты будешь дописывать диссертацию? А что это? Это флоппи-диск. Что? Да ладно, флоппи не видела. Ну, идите, это почти как айфон. Правда, нельзя звонить и слушать музыку, но... Они не смогли открыть. Не страшно, другие смогут. Это очень здорово, мам. Может быть, спасибо. Итак, Оги. Что? Привет. Как первый день в школе? Мама обращается к Августу. Август ковыряется вилкой в тарелке. Земля вызывает Оги. Тебе задали вопрос. Как прошел твой день? Хорошо. То есть хорошо, просто хорошо? Или хорошо-плохо, но ты не хочешь говорить. Хорошо, чего вы от меня хотите? Все хорошо. Ладно, ладно. Отправить тебя в школу придумала не мама, а мы все вместе. Я могу просто сказать хорошо. Злой Август уходит из-за стола. Мама сегодня в ударе. Папа выходит. Хочешь узнать про мой день? Виа кормит собаку. Я не разрешаю так уходить из-за стола. Так, иди сюда. В чем дело? Садись. Пожалуйста, сними. Садит Августа на кровать и снимает шлем. Август плачет. Смотрят друг на друга. Прости. Ничего. Все будет хорошо. Ну почему я такой уродец? Ты не уродец, Оги. Ты так говоришь, потому что ты моя мама. Мнение матери уже не считается? Да. Знаешь, мне как матери это виднее. Я лучше всех тебя знаю. Ты не уродец. И тот, кто захочет это увидеть, тот это увидит. Со мной никто не разговаривает. Я не такой, как все. Я притворяюсь, что это не важно, но это важно. Конечно. Так всегда будет. Я не знаю. Сынок, послушай. Повернись. У всех на лице свои следы. Вот морщинка с твоей первой операции. А вот эти самые последние. Вот их на мне сколько. Тут у меня компас, показывающий путь. А здесь у меня карта пройденного пути. И в этом нет никакого уродства. А седые волосы? Это от папиных шуточек. Мама смеется. Обнимаются. Ну вот, легок на помине. Как прошел твой день? Мой день заканчивается очень хорошо. Они поехали во Флориду, а в Майами в будке проживал Голум. И... А, я, кажется, поняла. Папа, как всегда, забыл очки и придумывает на ходу. Август, сокращенно Оги, это солнце. А мама, папа и я – планеты, вращающиеся вокруг него. Но я люблю брата, и я привыкла к нашей вселенной. Мама рассказывала, что когда мне исполнилось 4 года, я попросила младшего братика. И когда он родился, я полюбила его с первого взгляда. Слышишь меня? Не бойся. Пусть пялятся. Ты родился таким, чтобы выделяться. Я никогда не просила маму помочь мне с уроками. Папа не напоминал о предстоящей контрольной. Почти вся моя учеба прошла в зале ожидания в больнице. Родители говорили, что я самая чуткая девочка в мире. Это, конечно, вряд ли. Просто я понимала, что им и так хватает проблем. Я знаю, что они меня любят, но после смерти бабушки у меня осталась только Миранда, моя лучшая подруга. Миранда! Надо же, какая ты! Привет, Вия. Я отправила тебе кучу смс-ок. Ты когда вернулась из лагеря? 2 недели назад. 2 недели? Прости, столько... Всего навалилось. Да ничего, я понимаю. Покрасила волосы. Нравится? Да, да. Знаешь, круто. Решила попробовать что-то новое. Ну, увидимся. Миранда уходит к другим девочкам. Виа расстроена. Хочешь записаться? Куда? В театральную студию. Будут ставить пьесу, а весной покажут. Нет, я не хочу. Не люблю театр. Очень жаль. А я люблю. Меня зовут Джастин. Прости, не обижайся. Я Вия. Оливия. Первые дни в школе отстой? Да, это точно. Знаешь, меня мама хотела проводить от метро. Пришлось бежать от нее на светофоре. А моя мама не знает, что я езжу на метро. Ты тоже одна в семье? Да. Да. Не хотят на детей тратить время. Я сказал маме, что хочу научиться играть на гитаре, как Джими Хендрикс. И что? Джастин показывает скрипку. Приятно было познакомиться, Вия, Оливия. Да, мне тоже было приятно, Джастин. Может, еще увидимся? где-нибудь кроме сцены. Вио улыбается. Расходится. Вио смотрит на запись в театральный кружок. Войдите. Спокойной ночи. А где мама? Она уснула. А, ладно. Как Огги? Там кто-то его дразнил. Как прошел твой день? Очень, очень хорошо. Правда? Да. Передавай привет Миранде. Передам. Ну, пока. Спокойной ночи. Ради брата моя мама остановила свою жизнь. Она хотела быть детским художником и учить живописи. Когда родился Огги, она заканчивала магистратуру. Диссертацию написать уже не успела. Когда он родился, она отказалась от очень многого. Но она и теперь здорово рисует. Интересно, она сама понимает, что все ее рисунки посвящены Огги? Миранда шутила, что наш дом — это планета, которая вращается вокруг сына, а дочь в стороне. У моей мамы талант понимать людей, как бы видеть их. Вот бы однажды она использовала свой дар и увидела меня. Вио вышла в кружок. Миранда? Вио? Что ты тут делаешь? Хочу попробовать что-то новое. А ты? Я тоже. Так, ребята, начинаем разминка. Давайте начинаем. Все вместе. Руки. И... Дети, пожалуйста. Так, все. Так, все, все сдвиньтесь. Сядьте, сядьте, сядьте поближе, пожалуйста. Девочки и мальчики. Так, так. Так, хорошо. О, привет. Как тебя зовут? Огги. Красивые ботинки. Постановочная фотография. Класс. Отлично. Так, внимание, приготовиться. Все ближе. И говорим улыбка. Улыбка. Ко всему, даже к школе, можно привыкнуть. Кроме игры вышибалы. Какой злодей придумал вышибалы? Но больше всего я ненавижу школьный двор, потому что все сюда выходят. Меня никто не обижает. Не обзывает, никто не смеется. Они просто смотрят. Отводят глаза и снова смотрят. Они хорошие. Но мне так и хочется им сказать. Поймите, я просто выгляжу странно. И ничего с этим не могу поделать. Вот если бы в школу пришел Чубакка, я бы, наверное, тоже смотрел. Все смотрят на Чубакку у входа в школу. Август поздоровался с Чубаккой, и они вошли в школу. Прости, что я так на тебя пялился. Чтобы видеть предметы, нам нужен свет. Сейчас свет отражается от этой карточки, проходит сквозь воздух и стакан и попадает в ваш зрачок. А что будет, если налить воду? Учительница наливает воду в колбу. Все видят отражение карточки. Ого! Да, вы правы. Когда луч света проходит сквозь полупрозрачный материал, он преломляется. Преломление по-научному называется... рефракция. Молодец, Огги. Джек тоже вспомнил? Да, рефракция. Хорошо. Уберите учебники. Контрольная. Эй, Джек, садись. Не сейчас. Куда он? Привет. Спасибо за помощь. Ерунда. Не бойся, я сделал пару ошибок, чтобы Питоса не догадалась. Я не боюсь. Ну, выгонят меня, и что? Тоже не любишь ходить в школу? Нет, люблю. Я хотела идти в школу Уэйна. Там спортивные команды. А зачем пошел сюда? Мне тут платят стипендию. Могу подтянуть тебя по естествознанию. Приходи ко мне после школы. Ну, если хочешь. Класс, спасибо. Ты чего? Не люблю есть в многолюдных местах. Почему? Долго объяснять причину, но когда я ем, я чавкаю, как доисторическая черепаха. Правда? Я тоже. У тебя тунец на носу. Да, у меня тунец. Нет. Вот, смотри и учись. Огги, ну ты вообще даешь. Бобой Феттом. Хэллоуин ничего, но Рождество все равно лучше. Ну нет, Хэллоуин лучше всех. Пара конфет вместо двух недель каникул? Ну ты даешь. Видал, даже пес понимает. Привет, мам. А можно Джек нам зайдет? Да. Спасибо, миссис Пулман. И на Рождество бывает снег. На Хэллоуин тоже бывает. Чего? На Аляске. Там может быть метель. Ух, держи себя в руках. Fall is here, back to school. Ребята играют дома. Brand new shoes, walking blues, climb the fence, books and guns. I can tell that we are gonna be friends. А может, сделаешь пластическую операцию? Ни разу не думал. А что это? Да мне их уже кучу сделали. Теперь я уже почти красавчик. Баты, мальцы и бенгальцы начинают бой на пальцы. Поклон, чмоки, вперед! Играют на приставке дома. Нейк. Пожар. Итак, если камера вам не видна, она вас тоже не видит. А теперь сделаем вид, что мы знаем, что делаем. И все кричим «Стелла! Стелла!» Вия сидит на ступеньке. Загрустила и вспомнила бабушку. Я не могу тебя понять. Что? Я не могу тебя понять. Все в театральной студии обычно говорят о себе, а ты молчишь? Я слушаю. Я тоже. Я заметила. Оу, значит, замечаешь? Это уже неплохо. Я люблю слушать. Расскажи что-нибудь. Какую роль хочешь сыграть? Я не совсем подхожу к этой пьесе. Да перестань. Не будешь же ты осветительницей. Ты Эмили. Главная роль? А родители хотят увидеть тебя на сцене? Они очень заняты. Думаю, вряд ли вообще придут. Неужели у тебя нет ни одного незанятого родственника? Бабушка. Ну вот, приводи. Ее уже нет. Ну, тогда я вместо нее. Почему ты ко мне так добр? Ты единственный ребенок. Нужно держаться вместе. Подумай, ладно? А бабушка и оттуда тебя видит. Сидит на пляже, где были с бабушкой. Я знаю тебя. И я люблю тебя больше всех на целом свете. Но разве не Огги? Я его люблю. Но за ним присматривает очень много ангелов. А у тебя есть я. Да. Ты навсегда моя самая любимая внучка. Я тоже тебя люблю больше всех. Оливия, уже так поздно. Ее на костюм Прости. Вырвало. Значит, надевай прошлогодний костюм. Но я сказал Джеку, что я буду в костюме Боба Фетта. Так, Хэллоуин уже завтра. Все магазины закрыты, а я сейчас готовлю мясной рулет. Делай выводы. Спасибо! Тебе помочь, мам? Что? Помочь? О, да, спасибо. Порежь розмарин, пожалуйста. Так, где ты была? Я... в Кони-Айленде. А давай ты завтра останешься дома. Все-таки Хэллоуин. У нас 3 выходных. Побудем с тобой вдвоем. Да, было бы здорово. Да? Хорошо. Перец, убери перец. Папа его недолюбливает. Джек может сколько угодно хвалить Рождество. Но для меня лучший на свете праздник Хэллоуин. Какое же счастье надевать костюм. Обычно я хожу, опустив голову, чтобы меня никто не видел. Но на Хэллоуин я иду с высоко поднятой головой. Я не знаю этого мальчика, а он не знает меня. Здорово! Обычно люди боятся меня даже трогать. Думают, что я заразный. О да, Чуи, дай 5. Вот это я понимаю. Август бежит в школу и заходит в класс. Маска не нужна. Точно. Да. Я когда его вижу, вспоминаю засушенную голову. Или орка. Да. Будь у меня такое лицо, я бы ходил в капюшоне. Да. А я бы просто повесился бы. Тогда чего ты дружишь с ним, Джек? Да. Не знаю. Ташман велел показать ему школу, а он привязался и везде со мной ходит. Да, не повезло тебе, не повезло. Да. Разочарованный Август вышел из класса. Нельзя сажать Бэйби в угол. Пойдем. В этом фильме Патрик Суэйзи — копия нашего папы в молодости. Что? Да нет, нет. Так что у вас случилось с Мирандой? Она не просто волосы покрасила. Она теперь со мной не общается. У меня в школе была подруга, у нас с ней был такой же период. И знаешь, как мне удалось поправить себе настроение? Как? Очень просто. Съела целое ведро конфет на Хэллоуин. Алло? Да, мистер Ташман. Вырвала? Температура есть? А что сказал врач? Прости. Ясно, хорошо. Спасибо, сейчас приеду. Доченька, мне надо бежать, Оге плохо. Виа грустная осталась на диване и бросила пульт. Август плачет в обнимку с собакой. Нейт, ты не знаешь, где его шлем? Он требует его, я все обыскала. Не знаю, что-то в школе. Он не говорит, не выходит из комнаты, отказался идти на праздник. Я знаю, ладно, спасибо. Приезжай скорее. Давай, одевайся. Уже пора идти за конфетами. Нужно стучать! Уйди! Ты не сказал маме, что случилось. Может, мне скажешь? Тебя кто-то обидел? Меня никто не обижает! Тогда что случилось? Это не твое дело! Из-за тебя я не побыла с мамой. Значит, и мое. Джек говорил обо мне, а я все услышал. Он сказал, будь он мной, он бы повесился. Джек Уилл? Он же такой милый. Они все не милые! Зачем я пошел в эту дурацкую школу? Тебе нравилось в школе, я знаю. Я ее ненавижу, поняла? Оги, прости, но тяжелые дни бывают не только у тебя. Тяжелые дни? К тебе боятся прикасаться? А если случайно коснулись, говорят, что подхватили чуму? Нет. Только один Джек со мной дружил, так что не сравнивай меня и себя, ясно? Ясно. Оги, заметил, что Миранда больше не приходит? Что? Не заметил. Вот так. Да. Она все лето была в лагере, а теперь со мной не дружит. Почему? Потому. Школа отстой. Люди меняются. Если хочешь быть как все, Оги, принимай реальность такой, какая она есть. Ну все. Пошли праздновать. Хорошо? У нас с тобой других друзей в этом мире нет. Правда? Да. Давай. Пошли. Получишь лучшие конфеты. отдам тебе свои яблоки. Не нужны мне твои яблоки. Я обещала, что отдам конфеты, но это только для того, чтобы вытащить тебя из дома. А шоколадные? Нет. А смартис? А лакричные? Так. А шоколадные с карамелью? А хершис? И остальные? Ладно, отдам тебе все конфеты. Так, Вия, ты следующая. Аплодисменты, Вия. Ну давай, не бойся. Вывесили афишу спектакля. Мама радостная у компьютера. Извлекли диссертацию. Дейзи, поможешь мне навести порядок в кабинете? Привет, Оги! Тебе лучше? Все нормально, Оги? Да. Ты ведешь себя как-то странно. Все нормально, понял? Понял. Что он попросил? Показать ему школу. Но, мам, ведь сейчас каникулы. Я знаю. Твой классный руководитель сказал, что ты хороший мальчик. Я плохой мальчик. Нет, хороший. И я горжусь, что выбрали именно тебя. Хватит давить на меня. Эта школа дает тебе стипендию. Мама. А кто еще пойдет? А Шарлотта и Джулиан. Нет. А что такое? Шарлотта всю дорогу будет болтать про Бродвей, а Джулиан – лицемер, каких еще поискать. Ты уж прости, но нет. Джек, ради мальчика. Какого? Помнишь того в магазине? А. Да. Твой младший брат испугался его и заплакал. Представляешь, что с ним будет в школе? Ладно. Спасибо, сынок. Вот что я узнал про Оги Пулмана. Во-первых, к внешности привыкаешь. Так, это необычный лед. Его трогать руками нельзя. Во-вторых, он очень умный. Он лучше меня по всем предметам, а по естествознанию лучший в школе. Все видят? В-третьих, он прикольный. И в-четвертых, теперь, зная его, я хочу с ним дружить. Вначале... Да, я с ним дружил, потому что мама меня попросила. Но теперь я сам хочу с ним тусоваться. Он хороший друг. Если бы наш класс построили и предложили мне выбрать, кого я хочу в друзья, я бы выбрал Оги. Да что случилось? Уходи! Эй, Джек, иди к нам. Да, давай сюда. Что, они поссорились? Может, Джек его коснулся, сразу не помыл руки и подхватил чуму? Нельзя так говорить. Что? Ты сама начала? Ты куда? Саммер подсела к Августу. Привет, я Саммер. Я знаю, мы из одного класса. Всего этого не нужно. Чего этого? Быть моим другом. Тебе же Ташман велел. Никто мне ничего не велел. Ташман говорил с ребятами еще до учебы и просил их со мной дружить. Со мной не говорил. Говорил. Нет, не говорил. Нет, говорил. Не говорил, я тебе клянусь. Ладно, тише. Только не сердись. Тогда нечего меня обвинять. Ладно, прости. Хорошо, прощаю. Он правда не говорил? Огги! Тогда зачем ты со мной села? Затем, что мне нужен хороший друг. И мне. Здорово. У тебя будет чума. Вот и хорошо. У Саммер чума. Заткнись. А почему ты с Джеком поссорился? Никому не расскажешь. Она моя! Роль моя! Поздравляю! Спасибо! Виа смотрит список ролей. Моя! Роль моя! Боже! Наверное, Эмили. Да. А у тебя кто? Проверяет сценарий. Я ее дублерша. Я не предлагаю ее травить, но... Можно подсыпать Миранде слабительного в день спектакля? Так, хватит! Короче, учи роль, и у нас будет повод чаще встречаться. Можем хоть сейчас начать со сцены поцелуя на странице 100. Стой. Джордж и Эмили? Тут нет сотой страницы. Значит, мне просто хочется тебя поцеловать. Но я не знаю, как ты отреагируешь. Джастин целует Виа. Что с тобой? Я не одна в семье. Мама! Секунду, Виа. Оги, идем! А почему ты не пошла в библиотеку? Планы поменялись. Здрасте, я Джастин. Изабелл. Дейзи опять вырвала. Целое море. Целое море. Джастин, это мой брат Огги. Ну, привет. Привет. А что в чехле? Автомат? Нет, скрипка. А ты всем говори автомат, будет смешнее. Ну да, и правда идея классная. Мы пошли за продуктами. Мама готовит как ее... Фейжуаду. Мама готовит фейжуаду. Папа любит. Если хочешь, оставайся, Джастин. Большое спасибо, рад знакомству. Я тоже рада. Огги. Огги. Пока, Огги. Тут не на что смотреть. Август и мама уходят. Это гены. То есть два гена, идентичных. Папа с мамой являются оба носителями этого гена. Их наш Огги и выиграл в лотерею. В обратном смысле, конечно. Радоваться тут нечему. И я могла бы родиться такой же. Прости, что соврала, что я одна. Иногда полезно что-то скрыть. Понимаю. Ничего. Виа улыбается и обнимает Джастина. Миранда красится и видит в зеркало счастливых Джастина и Вию. Алло? Майор Том, это вы? Миранда! Я так рада слышать твой голос. Прости, Вии сейчас нет. А я звоню, чтобы поговорить с тобой. Как у тебя дела? Хорошо, ты знаешь, что я теперь хожу в школу? Да ты что? И как тебе? Вроде ничего. Намного легче, чем учиться у мамы. Ну, еще бы. Одноклассники хорошие? нет. Но есть один друг. Ее зовут Саммер. Саммер как лето. Лето и август. Саммер и Оги. Здорово, Оги. А где Вия пропадает? Гуляет с парнем. Правда? Да, она его приводила. Он хороший. Я скучаю, майор Том. И я по тебе, Миранда. Скажешь Вии, что я по ней скучаю? А почему ты сама ей не скажешь? Миранда загрустила, плачет. Мне надо идти, мама зовет, а ты... Ты помнишь, что можешь звонить мне всегда? Да. Хорошо, ну тогда звони. Ладно. С Рождеством, Оги. С Рождеством, Миранда. Миранда с покупками заходит в лифт. История Миранды. Ну, давай. Давай, сама. Мы с Вией дружим с детского сада. Ее семья всегда была мне как родная. А Оги просто как родной брат. Пару раз наши семьи даже вместе отмечали Рождество. И все вместе с Рождеством! Теперь у моего отца новая жена. Его бывшая начальница. А мама старается как-то все это пережить. Летом я подрабатывала в лагере. Мне тогда просто хотелось куда-то уехать из дома. Однажды, и клянусь, все вышло случайно, я вдруг начала врать девчонкам в лагере. Сказала, что живу в большом особняке, на красивой улице, с двумя любящими родителями и собакой по кличке Дейзи, и маленьким братишкой с деформацией лица. И все девочки просто загорелись. Что значит деформация? Как он выглядит? Все вдруг захотели со мной дружить. И к концу сезона я была самой популярной девочкой в лагере. Когда я вернулась, я хотела позвонить Вии, но она бы спросила о родителях и лагере. А потом я увидела Вию на прослушивании и вспомнила, какая она классная. И тогда я поняла, почему все в лагере меня полюбили, когда я притворялась ею. Я с ней и Оги были неразлучны. Это я подарила ему шлем космонавта. Он так мечтал о космосе. Я хотела, чтобы он знал, что мир больше его комнаты. И вот он вышел в этот мир. А я об этом даже не знала. Я бы могла ему помочь. А он мог бы помочь мне. Возможно. Сейчас мне и правда нужна помощь. Счастливая Вия переписывается с Джастином. Смотри, там Джек Уилл. Август и Саммер заезжают на санях. Пошли на другую горку. Оги, ты что, все время от него будешь бегать? Давай, пошли. Увидел длинные сани. Несет сани в школу. Oh, Виа и Джастин встретили Новый год на площади. Родители и Август спят перед телевизором. Мама работает над диссертацией. Спасибо за помощь, Дейзи. Куда бы я без тебя? Отец убирает елку. Джек в школе. Ну а ты? Рождество прошло классно. Мы ездили в горы на машине, там шикарный снег. Прямо как пух. Круто. А ты, Джек? Я ездил на гору скелета. Было здорово. На гору скелета? Мусорная гора. Да, точно. Ага. В прошлом году я там свои санки оставил. Да они у тебя были старье. Через день вернулся, а их уже кто-то спер. Какой-то бомж решил покататься. Да. Новое наставление. Ваши дела – ваш памятник. Эти слова были высечены в одной древней египетской гробнице. Как вы понимаете их смысл? Саммер? О, наверное, это значит, что важнее всего наши поступки. Прекрасно. Кто еще? Эй, Саммер! Да, тебе чего? Я ничего, просто это, наверное, глупо, но почему Оги со мной не дружит? Сам его спроси. Я спрашивал, после Хэллоуина он вообще со мной не разговаривает. Хотя, знаешь, неважно. Прости. Призрак. Что-что? Больше я ничего не скажу. Так, теперь контрольная позади. И вам всем пора подумать о вашем научном проекте. Сдать проекты нужно будет после весенних каникул. Понятно? Каким может быть проект? Главное, чтобы вы о нем... Джек вспомнил. Нам показать. Мистер Уилл? Мистер Уилл? Думаете о чем-то более важном? Нет. Так, в команде будет двое. Ваш партнер – сосед по парте. Мисс Питоса, а можно в команде будет больше? Я, Джек и Эймос придумали одну вещь и хотим работать втроем. Пожалуйста, будьте втроем. Нет. Извини? Что? Нет, не надо. Я останусь соседом. Я буду с Оги. Джек ударил Джулиана, и они начинают драться. Эй! Зачем ты это сделал? Затем, что не хочу быть с вами. Почему? Хочешь быть в команде с этим уродцем? Все сбегаются посмотреть. Уважаемый мистер Ташман, мне жаль, что я ударил Джулиана. Я поступил неправильно. Вы, наверное, меня исключите, но я все равно не скажу. Учителя идут разнимать учеников. За что я его ударил? Потому что тогда Джулиану тоже достанется. А я не ябеда. С уважением, Джек Уилл. Дорогой Джек Уилл, за 20 лет работы в школе я понял одну вещь. У любого конфликта есть две стороны. Я догадываюсь, из-за чего произошла драка. Рукоприкладство неприемлемо, но защищать друга необходимо. Я отстраняю вас от учебы на 2 дня. Затем возвращайтесь к вашей стипендии. Хорошо учитесь и будьте и впредь таким же хорошим мальчиком, каким были всегда. Искренне ваш, мистер Ташман. Джек, расстроенный, прижался к классному руководителю. Подумаешь, я не сказала про эту тупую пьесу. Я даже не играю, я осветитель. Твой парень играет в спектакле, а может, мы его хотим увидеть? Откуда мне это знать? Давайте-ка все успокоимся. Ты прекрасно умела оставлять меня в покое. Так с чего вдруг такой интерес, а? Тебе скучно, потому что Огги в школе? Или диссертация не идет? Нейт, ты не мог бы нас оставить? Слушай, она не серьезна. Нейт! Отец уходит. О чем они говорят? Они там очень о многом говорят. Но это, знаешь ли, не наше дело. Покажи, что ты там построил. Вдруг придется туда переехать. Мама, Август и Виа завтракают. И что, мы пойдем на спектакль? Я толком не поняла, что там за спектакль, но мне кажется, что он не для твоего возраста. Да, тебе будет скучно. Вы с папой идете? Папа идет, а я остаюсь с тобой. Что? Теперь ты назло отказываешься идти? Ты мне про пьесу даже говорить не хотела. Но раз ты теперь все знаешь, я хочу, чтобы ты пришла. О чем вы спорите? Ни о чем. Виа и мать переглядываются. Ложь. Сынок, это связано со школой Оливии. Ты не хочешь, чтобы твои шикарные друзья узнали, что у тебя брат уродец? Огги, это неправда. Хватит врать, я не идиот, я все понимаю. Злой Август уходит. Мама и Виа расстроены. Дейзи, ты что? Огги, послушай, я и сам не хочу идти на твой дурацкий спектакль, плевать! Огги, не все на свете связано с тобой. В чем дело? Мама везет собаку на такси к ветеринару. Все будет хорошо. Папа там ждет меня. Присмотри за братом. Ладно. Хорошо. Пока. Виа смотрит на телефон. Дейзи укусила маму? Дейзи скулила. Мама попыталась ее поднять, и она ее укусила. А ветеринар ее вылечит. Дейзи было очень больно. Она уже старая. Огги, приходи на мой спектакль. Ладно? Правда? Правда. Обнимает брата. Заходят расстроенные родители. Август грустный сидит в темной комнате. Спустился на лестницу и смотрит на грустного отца на кухне. Отец плачет. Август подходит к отцу. Когда я возвращался после операции, Дейзи меня встречала. Она была настоящим другом. Настоящих друзей трудно найти. Август играет на приставке. Август и Джек играют в видеоигру и переписываются. Джек просит прощения у Августа. После решения всех вопросов они помирились. На вход в высшую школу. Семья пришла на театральную постановку в Вене. Спасибо. Что ж, прекрасно. Так. Держи. Отлично. Найди, кого там играть. Я очки забыла. Я, кажется, забыла очки. Оги, у нас тут новая серия барахольщиков. В главной роли мамина сумка. Готова? А почему ты в женской гримерке? Хотел пожелать удачи. Надо говорить не пуха. К черту. Твои уже в зале? Да. Мама привела весь квартал. Это будет кошмар. А твои? У моего отца запоздалый медовый месяц, а у мамы депрессия. Может, завтра придет. Тогда тебя поддержат родные Ви. Все будет нормально. Миранда довольно выглядывает из-за кулис. Милая, хватит рыться, понадобится, я дам свои. Так, сходи за ними. Мистер Давенпорт, простите, пожалуйста, но я не смогу. Мне плохо, меня мутит. Ничего, все нервничают. Когда я играл Гамлета, меня каждый вечер рвало. Спокойно отыграй и вали на каникулы. Мистер Давенпорт, послушайте, я не выйду. Издеваешься надо мной? Простите, Вия знает мой текст, она сыграет. Ну так найди ее быстренько. Ну и замечательно. Весь зал встает и аплодирует. Привет. Привет. Пьеса называется «Наш городок». Ее автор Торнтон Уайлдер. Городок называется Гроверс Корнерс, штат Нью-Хэмпшир. У самой границы с Массачусетсом. Это на самом деле? Да, ты идешь играть Эмили. Времени мало. Но погоди, Миранда, я же не помню весь текст. Вспомнишь, Джастин подскажет. Где она? Вия, у тебя 2 минуты. Зачем ты это сделала? Говорю же, мне плохо. А еще в нашем городе есть фабрика. Слышите? Вия, это гудок. Спокойно. Ни пуха, ни пера. Фабрика производит шерстяные одеяла. Она принадлежит Картрайтам. Дети, завтрак ничем не хуже обеда и ужина. Нечего в обед набрасываться на еду, как голодные волки. У вас будут болеть животы. Миранда так это изменилась. Факт. Это Оля, не Миранда, не... это Вия. Ну, мама, что? Это Вия. Про Канаду. Ну, супер. Никаких книг за столом. Пусть мои дети будут не такие умные, зато здоровые. А я и здоровая мама, и умная. В нашей школе я самая способная. У меня замечательная память. Ешь, пожалуйста. Я тоже способный, когда занимаюсь своими марками. Что-то ты быстро поправилась. Простите, переволновалась. Завтра буду готова. Она просто молодец. Я не могу. Я больше не могу. Все происходит так быстро. Мы не успеваем взглянуть друг на друга. Я не понимаю. День проходит за днем, а мы не замечаем. Хочу назад. На холм. В мою могилу. Нет, только... Подождите. Я хочу взглянуть. Прощай. Белый свет. Прощай, Гроверс Корнерс. Мама. И папа. Прощай, тиканье часов. И еда. И кофе. И горячая ванна. И сон. И пробуждение. О, земля! Ты слишком прекрасна, чтобы кто-нибудь мог понять, какая ты. Мама вспоминает детство Веры. Свечки. Готова? Получилось? Загадала желание? Я хочу братика. Братика? Ух ты! Поздравляем с днем рождения. Весь зал встает и аплодирует. Семья встречает Виа после спектакля. Виа! Это потрясающе! Просто пьеса! Нет, молодец, просто. Виа! Ты умница! Умница! Здорово! Оги! Виа встречается взглядом с мамой и обнимаются. Виа плачет. Я продолжу. Да. А эта медсестра икала, извините меня за подробности, не переставая. Не она, а ты. Говоря тактично, не могу больше это скрывать. Неправда. Попалась! Это неправда. Так, поднимите руку, если хотите сменить тему и всех нас спасти. Да-да, я хочу, давайте. Я хочу. А что это? О, это научный проект Джека и Огги. А ты подумал, что это безумный кошмар в центре комнаты, да? А что за проект? Я не знаю. Показать, да? Думаю, что это... Да. Идем, я покажу. А, ладно. Все идемте. Давайте посмотрим. Что ты болтаешь? Опять что ли шутишь? Как ты мог такое сказать? Август показывает свой проект. Заходите, заходите, но не целоваться. Прямо как в фильмах ужасов. Отверстие откроется через 3, 2, 1. О, это камера обскура. Да, ему 10. Ничего себе, так круто! Жившая история кино! Так, ребята, вставайте в очередь! Посмотрите на удивительную камеру обскура! Перед вами величайшая загадка планеты! Вулкан! Так, мы открываем отверстие через 3, 2, 1! Здорово! В школе проводят соревнования проектов школьников. Джек и Оги. Все в восторге от проекта Августа и Джека. А вот у Джулиана что-то пошло не так. Теперь я. Проект Августа победил в соревновании. Август в компании друзей. Едят в столовой и балуются. Джиллиан заходит в класс и кладет Августу записку с карикатурой. Давайте, давайте. Заходите и садитесь. Как отдохнули? Начинаем новую четверть. Так. Все пришли? У нас новое наставление. Смотри, и где Оги? Идет, идет. Он идет. Пошли, пошли отсюда. Быстрей. Эй. В коридоре не бегать. Уродцам здесь не место. Август видит фотографию класса без себя, с оскорбительной подписью. Все нормально, Оги? Да, все в порядке. Мне надо на урок. Оги. Если нужна помощь, ты можешь попросить, ты не одинок. Я знаю. Эймос? Ты знаешь, кто это сделал? Учитель показывает фото Эймосу, и тот утвердительно качает головой. Понимаете, мы пресекаем оскорбительные выходки. Это неприемлемо. Извините, объясните, что тут творится? Это ведь Джулиана ударили по лицу. Если кто кого и обидел, то не мой сын. Сделай милость, сдохни. Джулиан, это ты писал? Да, сэр. Это надпись на фотографии класса, с которой ваш сын убрал Огги. Нет, это не он, а я. Я не знала, что он принесет ее в школу. Я хочу, чтобы друзья спрашивали про нашего сына, а не про сына Пулманов. Миссис Албанс, мы надавили на Огги, и он показал нам еще записки. Ваш сын оставлял их в его шкафу, на парте, на стуле. Хорошо, раз никому не хватает храбрости, я скажу. Нашим детям слишком рано с таким сталкиваться. Джулиану снились из-за него кошмары. Сэр. Вы это знаете? Мы водили ребенка к психиатру, чтобы наладить нормальный сон. Он исключен всего на 2 дня. Ты не поедешь вместе со всеми на природу. И только. Исключать на 2 дня за несколько детских записок? А ведь мы столько денег сюда вложили. У нас много друзей в школьном совете, мистер Ташман. У меня больше. Чего вы добиваетесь? Чтобы мы лебезили перед каждым ущербным ребенком? Подумаешь, какая большая обида. Этим вы никак ему не поможете. Миссис Албанс, Оги не может изменить внешность. Значит, нужно изменить наши отношения. Да. Давайте считать, что реальности не существует. Спасибо вам за все. Осенью мы не вернемся. Мама, но мне тут нравится. Мам, у меня тут друзья. Идем, Джулиан. Вставай. Директор смотрит на расстроенного Джулиана. Мистер Ташман. Мне очень стыдно. Я знаю, Джулиан. Поехали. Автобус с детьми отъезжает от школы. И на нас даже не взглянул. We'll be right back. автобус заехал в парк. Довольные дети выбегают из транспорта. Регистрируются у вожатых и развлекаются, а также соревнуются. Родители Августа пьют вино. Звук радости. Ну ладно. Только закрой глаза, у меня для тебя сюрприз. Попросить можно? После 9:30. Вот. Открывай. Нет! Ты написала диссертацию? Давай отметим. Стой. Погоди. Минуточку. Двойной сюрприз. Так. Открывай. Оттуда никто не выпрыгнет? Нет. Так, смотришь. Что там? Мне страшно. Нравится? Пока не буду доставать эти коробки. Я хоть поцелуй заслужил. Иди сюда. И даже больше. Спасибо. Ребята, а теперь поприветствуем школу Вильяма Хита, Академию Гловера и школу Бичера. Последний шанс взять попкорн. Привет. Итак, начинаем 23-ю ежегодную большую киносубботу в заповеднике Брорвуд. И сегодня на экране волшебник из страны Оз. Слушай, может, слиняем? Почему? Фильм можно и дома посмотреть. Джек и Август бегут по лесу. Блин, я хочу писать. Вернемся? Зачем? Я тут. Как в метро? Неприлично. Нет, неприлично вот это. Смотри. Что? Куда ты смотришь? Я там побываю. Ладно, а я пока пописаю. Ой, и я захотел. Писай туда, а я сюда. Не смотри. А это у нас кто? Тот малышня пачкает лес. Вот черт. Только посмотрите. Вот это страшилище. Никогда таких не видел. А может, он орк? Ладно, пошли. Вы куда? Я с тобой говорю, голым. Где там твое кольцо? Моя прелесть. Чего привязался? Август подошел к реке и плачет. Заступник нашелся. Эй, не смей его трогать. А иначе что будет? Уйди с дороги. Нет. Я сказал, отвали. А я сказал нет. Эй, чё пристал? А, еще мелюзга. Чё ты сказал? Ну давай, малявка. Прекратите! Мальчики, не надо! Прекратите! Не надо, пожалуйста! Бегите! О, нет! Оги! Вставай! Бежим! Быстрее! Тебе досталось? А. У тебя кровь идет. Кто там? Кто-то бежит? Эймос! Джек! Вы тут! Эймос, сюда! Они за вами? Мы оторвались. Как вы узнали, что нужна помощь? Видели, как они за вами пошли. Я подумала, это семиклассники. Огромные! Спасибо, ребята. Вы нас просто спасли. Да, спасибо вам. Знаешь, ты молодец, не испугался. Друзья наблюдают за салютом. Мама встречает Августа с автобуса. Привет! Господи, как же я по тебе соскучилась! Пока, Оги! Пока! Ну как ты? Супер! Представляешь, я подрался! О боже, тут кровь! Ты цел? Что произошло? Оги подрался! Что? Ого, серьезно! Ты победил? Нейт! Что, Нейт? Я чувствую, что он победил! Верно? Да, а они были из 7-го класса. Да! Увидимся, Оги! Пока! Драться нехорошо, Оги! Пока, мистер и миссис Пулман! Пока! Пока! Увидимся на выпускном! Увидимся! Да уж, красавец! Спасибо, пап! Это я про себя! Эй! Ты тоже красавец! Не будет преувеличением сказать, что Пулманы сегодня в ударе. Отец поправляет сыну галстук. Ты прошел долгий путь? Да. Оги, я горжусь, что ты выдержал до конца. А ты думал, я не справлюсь? Ничего подобного. Ну тогда вспомни, что было в начале. Ты же везде ходил в своем космошлеме. Мне он нравился. Жаль, что он потерялся. Он в кабинете. Что? Папа, это подарок! Я ты понимаю. Не имел права его прятать! Оги, пожалуйста, не сердись. Пойми, ты же носил его, не снимая. Я вообще тебя не видел. Я соскучился. Ведь я-то люблю твое лицо. Ты же ведь мой сын. Я хочу тебя видеть. Ты меня простил? Нет. Да. А мама знает? Нет, что ты, она бы меня убила. Но я могу его найти, если он тебе нужен. А, не надо. Внимаются. Теперь я так счастлив. Ты у меня просто чудо, Оги. Настоящее чудо. Школьники поют на сцене. Спасибо, хор. Прекрасная песня. Дамы и господа, мальчики и девочки, выпускники. Главная наша награда – медаль Генри Уорда Бичера. Ею награждают отличившихся или примерных учеников. Обычно за общественную деятельность и работу. Но потом я прочитал заметки Бичера и вдруг понял, что общественную работу можно делать по-разному. «Величие, — пишет Бичер, — лежит не в силе, а в том, чтобы верно ее применить. Велик тот человек, чья сила своими поступками вдохновила больше сердец». Но пора перейти к главному. В этом году мне приятно наградить медалью Генри Уорда Бичера ученика, чья тихая сила вдохновила множество сердец. Итак, Август Пулман, поднимись, пожалуйста, на сцену для награждения. Семья в восторге. Я шел к сцене, но мне казалось, что я лечу. Сердце стучало так сильно. Я не понимал, за что вручают эту медаль. Я же не звезду смерти взорвал. Я просто закончил 5-й класс, как и все остальные. Поздравляю. Она твоя. Но может быть, в этом и дело. Может, я и правда не совсем обычный. Может, если бы мы могли читать чужие мысли, то знали, что обычных не бывает. И мы все заслуживаем аплодисменты хотя бы раз в жизни. И мои друзья. И мои учителя. И моя сестра, которая всегда была рядом. И мой папа за свои вечные шутки. И больше всех моя мама за то, что не отступала никогда, особенно со мной. Как в последнем наставлении мистера Брауна. Будь добрым, ведь мы все ведем тяжелую битву. И если хочешь узнать людей получше, нужно всего лишь взглянуть. продублирован на технической базе студийного комплекса CineLab Sound Mix по заказу компании Central Partnership в 2017 году. Perspectives of me. Every one of them is showing me a side of myself I can't see. I'm wide awake now, I'm free of the doubt. Don't wanna look down. And if I fall out, I'll lay on the ground and look to the clouds. It's like I got brand new. They're seeing.